день. Груди я приблизился ныне твоей, и верю я слову, что ты говорил. От юности ранней меня ты любил, течение мирское меня увлекло. В отравленном сердце покоилось зло, но искра любви твоей пламень зажгла, и радость спасения душа обрела. О Боже, душа обрела. Храни в искушениях, Спаситель, меня, как мать охраняет родное дитя.